Глава 20. Заткнуть дыры. Если вам нужно что-нибудь узнать о боннских политиках и их частной жизни, обратитесь к Бройеру. Он ваш ровесник, с 48-го года живет в Бонне, пишет для разных небольших газет и одно время вел телепередачу про депутатов. Он собрал представителей всех фракций, но именно тех бессловесных депутатов-невидимок, мнение которых никого не интересует, и устраивал с ними дискуссии о политике. Как будто им до нее есть дело, и они в ней хоть что-нибудь понимают. Было жутко, смешно. Но руководители фракции добились закрытия передачи. Очень занятный и толковый тип этот Бройер. Такой совет я получил от Титцке, моего старого мангеймского знакомого, журналиста, который раньше писал для Heidelberger Tageblatt, а теперь ишачил на Rheinecker Zeitung. Я позвонил Бройеру. Тот согласился принять меня на следующий день ранним утром. Поэтому я остался в Бонне. Я нашел спокойный отель за Попельсдорфским замком. Отсюда было рукой подать до Бройера. Перед сном я позвонил Бригитте. Чужие звуки чужого города, чужая комната, чужая кровать — все это пробуждало тоску по родным местам. Бройер встретил меня бьющим через край многословием. «Господин Зельб, если мне не изменяет память, вы из Мангейма? Старый друг Титцке?» «Да, надо же! Heidelberger Tageblatt остался в прошлом. Я все чаще вспоминаю, а, впрочем, неважно. Входите». Стены комнаты были заставлены книгами. Широкое окно выходило на квадратный двор со старыми деревьями. За крышами торчали две высокие фабричные трубы. Стол перед окнами был завален бумагами. На экране автоматической пишущей машинки требовательно моргал маленький зеленый треугольник, шипела кофеварка. Бройер усадил меня в глубокое кресло, сам сел на вращающийся стул перед столом, сунул руку под сиденье, дернул за рычаг, и сиденье с грохотом опустилось. Теперь мы с ним сидели на одном уровне. — Ну, выкладывайте. Титцке просил, чтобы я сделал для вас все, что в моих силах. — Ладно, вам слово. — Вы детектив? — Да, и сейчас занимаюсь одним делом, в котором фигурирует молодая женщина по фамилии Зальгер и ее покойный отец, который когда-то, судя по всему, был в Бонне большой шишкой. Или министрель-диригент далеко не шишка? Фамилия Зальгер вам что-нибудь говорит? Сначала Бройер слушал меня очень внимательно, потом как-то вдруг сник и задумчиво посмотрел в окно, массируя левой рукой мочку уха. Когда я вот так смотрю в окно... Знаете, почему мне нравятся эти фабричные трубы? Они напоминают о другом мире. Не обязательно лучшем, но более цельном, где, в отличие от Бонна, имеются не только служащие, политики, журналисты, лоббисты, профессора и студенты, но еще и люди, которые работают, что-то строят, делают станки, машины или самолеты, неважно, которые открывают банки и фирмы, раскручивают их, терпят финансовый крах, которые пишут картины или снимают фильмы, которые еле сводят концы с концами, попрошайничают, совершают преступления. Вы можете себе представить здесь, в Бонне, преступление, совершенное из страсти, из любви к женщине или хотя бы к деньгам, или из желания стать канцлером? Не можете. И я не могу. Я ждал. Интересно, это достоинство или недостаток журналиста, если он сам отвечает на вопросы, которые задает? Бройер опять принялся массировать свое ухо. Высокий лоб, острый взгляд, скошенный подбородок. Он производил впечатление умного человека. Мне было интересно слушать его. Он как-то приятно говорил в нос, и все, что он сказал про Бонн, было очень занятно. В то же время я чувствовал себя зрителем на хорошо отрепетированном представлении. Вполне возможно, что он уже в сотый раз рассказывал про трубы и про Бонн. Зальгер. Да, помню. Странно, что вы его не помните. Какую газету вы читаете? Ну, сейчас Зюддойче. Раньше читал много чего от Франкфуртер. Возможно, Зюддойче немного писал о Зальгере. Меньше, чем другие газеты. В некоторых его имя стояло на первой полосе. Я вопросительно посмотрел на него. Он явно наслаждался, разжигая мое любопытство. Я не стал лишать его этого удовольствия. Если человек делает то, что мне нужно, окольные пути и издержки меня не волнуют. Кофе? С удовольствием. Он налил мне кофе. Зальгер был, как вы сказали, министераль-диригентом. Он занимался вопросами снабжения в Министерстве обороны. Как, впрочем, все, чей голос тогда хоть что-нибудь значил. Вы помните 50-е и 60-е годы? Тогда все было снабжением, вся жизнь, вся политика. Он громко хлебнул из чашки. Вы помните скандал с Кёнигом? Я представления не имел, кто такой Кёниг в конце 60-х. Именно. Кёниг был государственным секретарем и президентом одного фонда, через который в обход бюджета финансировались крупные гражданские проекты Бундесвера. Это, конечно, была странная схема. Государственный секретарь и президент фонда. Но что было, то было. И Зальгер был министериаль-диригентом и членом правления фонда. Ну что, вспомнили? Я ничего не вспомнил, но, угадав один раз, снова спросил на удачу. Нецелевое использование денежных средств? В каких еще скандалах могут быть замешаны президенты и члены правления фондов? Биафра! Броер опять схватился за мочку уха, словно желая выдавить из нее продолжение истории, и многозначительно посмотрел на меня. Кёниг спекулировал с судами для Биафры, и если бы она все-таки отделилась от Нигерии, он бы заработал миллионы. Но, как мы знаем, он Жукову проиграл, а вместе с ним и Кёниг. Я не знаю точно, что именно он сделал с деньгами фонда, растратил или присвоил в юридическом смысле или еще что-то. Он повесился еще до оглашения приговора. А Зальгер? Броер покачал головой. Сумасшедший был тип. Вы действительно не помните его? Сначала подозрение пало на него. Его арестовали и стали допрашивать, но он вообще отказался говорить. Он считал, что его невиновность — факт, не требующий доказательств. Он воспринял арест как личное оскорбление, понимаете? Он обиделся. И когда в конце концов выяснилось, что Кёниг... А как это выяснилось? Он был в долгах, как в шелках, и когда деньги для Биафры перестали поступать, он не нашел лучшего способа заткнуть дыры, как брать из фонда все новые и новые суды и субсидии на строительство. На этом и погорел. Сколько же времени Зальгер провел в тюрьме? Полгода. Броер развел руками. Это большой срок. И все это время его коллеги, начальники и политические соратники не желали о нем и слышать. Все думали, что это его работа. Когда стало ясно, что он ни при чем, они попытались пришить ему халатные отношения к обязанностям члена правления, но и тут у них ничего не вышло. Была даже обнаружена служебная записка, в которой Зальгер своевременно обращал внимание министра на замеченные им нарушения в фонде. Одним словом, он был реабилитирован, его даже собирались повысить, но он не мог примириться с тем, что люди, которые подозревали или открыто обвиняли его, теперь спешили к нему с поздравлениями и вообще делали вид, словно ничего не произошло. Он ушел и порвал со всеми, и с коллегами, и с начальниками, и с политическими соратниками. В 50 лет на пенсию. И полное одиночество, понимаете? Он опять покачал головой. Это конец истории или есть еще какое-то продолжение? Броер налил еще кофе мне и себе и взял со стола пачку Мальборо. Первое сегодня. Хотите? Я достал свои и тоже предложил ему. Он с готовностью взял сигарету. Когда кто-то курит сигареты с фильтром, но при виде свит-авто она не говорит, ах, они без фильтра, а с любопытством берет предложенную сигарету, мне это нравится. Конец этой истории не представляет собой ничего особенного. Зальгер вступает в партию мира, выставляет свою кандидатуру на выборы в Бундестаг и бросается в заведомо проигрышную предвыборную борьбу с рвением, которого эта борьба не стоит. Потом пишет книгу о своих злоключениях, которую сначала никто не хочет печатать, а потом никто не хочет читать. Потом болезнь. Рак. Больница, дом, больница. Ну, вы представляете себе. Пару лет назад он умер. А на что он жил? Броер подоил мочку уха. У него было состояние, очень даже приличное, что лишний раз подтверждает: счастье не в деньгах.